Монах встал, подошел к кровати, наклонился над раненым, взял его руку, внимательно и долго на него смотрел с нахмуренными бровями, очевидно, пытаясь понять что-то. Потом покачал головой. «Он у врат смерти», — сказал Ландри. «Но если бы он вернулся...» «Что ты говоришь?» «Ничего. Это только гипотеза, чтобы заставить тебя спуститься в самую глубину тебя самой. Этот человек, этот умирающий, которому ты прощаешь в его последний час, простишь ли ты ему, если Бог решит, что именно этот час не будет последним?» Она упала на колени, вытянув руки к монаху, в котором в эту минуту она видела только Божьего человека, того, чьи молитвы, возможно, имели достаточно силы, чтобы вырвать божественное милосердие. «Если я буду знать, что он жив, я готова согласиться на что угодно, даже на разлуку, даже на немое повиновение». «Ты его до такой степени любишь?» «Я никогда никого, кроме него, не любила», — подтвердила она. «Я тебя заклинаю, если есть надежда, шанс, даже самый маленький, даже один на миллион, что Бог мне его оставит, скажи мне это». Улыбка монаха была полна грусти и сострадания. «Ты говоришь так, как если бы видела во мне посла или посредника, способного вести переговоры со всемогущим». «Ты только что сам это сказал. Он всемогущий, а ты его жрец». «Но я не творю чудес. Не строй напрасных иллюзий, Катрин. Конечно, я видел однажды в монастыре Сен-Сен одного человека, который выжил от раны, похожей на эту. Причиной было копье, и человек, как и этот, был очень крепкий. Но лечение было умелым, а в нашей бедной общине есть только монашек, немного дурачок, который страстно увлекается травами и дикими цветами». «Все равно», — вскричала Катрин, вновь охваченная надеждой, которую не могла скрыть, — «надо бежать за этим монашком. Или лучше перевести моего супруга в Сен-Сен. Это не так далеко, и если он выдержит путешествие, спокойствие... Я повторяю тебе, что допустил эту гипотезу только для того, чтобы прозондировать твое сердце. У нас нет никакой возможности покинуть этот дом раньше завтрашнего дня. А завтра дворянчик из тех негодяев, кто не выпустит кость, которую держит. Ты забыла, что ждет тебя завтра? Разве ты не должна под угрозой пытки ребенка проникнуть в замок в сопровождении двух человек? Двух человек, которые не будут ни твоим настоящим оруженосцем, ни твоим капелланом, которого у тебя нет, но двоих бандитов, чья миссия, конечно, заключается в том, чтобы открыть ворота их друзьям». Катрин приложила руку ко лбу с растерянным видом. Ландри грубо вернул ее к реальности в тот момент, когда она уже вскочила на неукротимую кобылицу надежды. У нее не было никакой возможности выбора, никакого способа попытаться спасти мужа, если допустить, что у него был шанс. Она должна была ждать здесь, пока ей разрешат подняться в замок, который она должна будет предать. Она устремила на Ландри вопросительный взгляд, умоляя о помощи, даже иллюзорной. «Они не смогут до него добраться», — прошептала она почти про себя. «Когда герцог там, охрана...» «Герцога там нет», — нетерпеливо перебил Ландри. «Приехал сеньор де Ванднес с отрядом герцогской стражи. Живодеры ошиблись, как, впрочем, и местные жители, из-за сходства. Шато-Вилен — одна из важнейших крепостей на бургундских рубежах, а у графини совсем не было войска. Близость последних английских бастионов и отряды, разбушевавшиеся после договора в Аррасе, ее очень беспокоили. Она попросила подкрепление, только и всего». Вздох облегчения вырвался из груди молодой женщины. Она почувствовала некоторую радость от того, что могла снять со счета Эрмингарды обвинение в подстроенной ей ловушке. Ее мать умерла, Филиппа там не было. Что тогда ей делать в крепости? Решение было принято немедленно. Встав с места, она направилась к двери. «Надо сказать об этом дворянчику. Надо ему немедленно сказать. Он тебе поверит, потому что ты Божий человек. Скажи ему то, что ты знаешь, и особенно, что герцога там нет. Я его сейчас позову». Но он преградил ей дорогу. «Ты сошла с ума. Я тебе сказал, что Шато-Вилен — один из ключей от Бургундии. Есть там герцог или его там нет, не все ли равно Роберту де Сарбрюку? То, что он хочет и чего добивается от тебя, это чтобы ты помогла ему завладеть замком, куда без измены невозможно проникнуть. Что бы мы ему ни сказали, завтра с восходом солнца ты должна будешь отправиться в замок, чтобы облегчить им задачу. А что за этим последует, ты можешь догадаться». Дрожь пробежала по спине молодой женщины, и она закрыла глаза. Да, она знала, что произойдет потом. Жилище Эрмингарда станет полем смерти, потом там прочно обоснуется дворянчик и, защищенный мощными стенами, сможет не бояться самого коннетабля. Ее старая подруга будет убита, а с ней все ее люди. Могла ли она выдержать такое? Но мысль о том, что бедный малыш Беранже будет умирать в агонии, была не лучше. Она открыла глаза и встретилась со взглядом монаха, который внимательно на нее смотрел. «Что я могу сделать?» «Бежать». «А вы полагаете, мы об этом не думали?» — горько бросил Готье, который нашел, что настал момент вмешаться в спор. «Но как бежать? Соседняя комната полна солдат, а из этой комнаты нет другого выхода, как только это окошко, в которое даже Беранже не пролезет. А кроме этого мы тут же напоримся на местную стражу. Поэтому, отец мой, будьте повнимательней к своим словам», — заключил он с раздражением. «Если я говорю, что надо бежать», — парировал Ландри, — «то это потому, что знаю способ, молокосос. Лучше взгляните». Он подошел к стене напротив окна. Там виднелась маленькая дверь, выходившая в небольшую комнатку, служившую чуланом. «Это дыра», — сказал Готье пренебрежительно. «Мы ее недавно обследовали. Она содержит только пустые горшки из-под варенья, старую упряжь, сырье для изготовления пеньки и несколько веретен. Вы плохо смотрели. Принесите мне свечу». Ландри взял табурет, вошел в чулан и встал на табурет, немного сгибаясь, чтобы не стукнуться головой о низкий потолок. «Смотрите», — прошептал он, нажимая обеими руками на вышеназванный потолок. «Он поднимается, когда убираешь эти два железных стержня». «Люк?» — прошептал Беранже. «Но куда он ведет?» «На чердак, конечно, точно под скат крыши. Мэтр Гондебо, владелец этого дома, был человек основательный, к несчастью наделенный сварливой и чудовищно ревнивой супругой. Она заставляла его ложиться спать в этой комнате, откуда он не мог выйти, не пройдя через ее комнату. По крайней мере, она воображала, что он не может выйти. Но такой же изобретательный, как и Плут, герцогский нотариус, который бегает за юбками, как заяц, приспособил этот люк, позволявший ему пробираться на чердак. Там, в конце, есть отверстие, через которое подают сено. Оно выходит во фруктовый сад, который спускается к реке. Я не знаю, есть ли там еще лестница, но вы все трое молоды, а внизу высокая трава, вы запросто спрыгнете. «Дальше», — прошептал Готье, который увлеченно слушал, — «как найти лошадей? Выйти за ворота». «Даже и не ищите их, вас снова схватят. Пересеките реку вплавь и вскарабкайтесь на холм замка. У барбакана есть густые заросли, вы сможете в них спрятаться, чтобы дождаться наступления дня, и когда мост опустится...» «Вы хотите, чтобы мы искали прибежище в замке?» — проговорил оглушенный Беранже. «А не лучше ли будет дать дёру?» «Каким образом? Вас схватят к середине дня, и я даже не знаю, что с вами будет. Поверьте мне, замок — это ваш единственный шанс. Там вы будете в безопасности и сможете подождать, пока живодёрам надоест эта осада или же пока подоспеет помощь». Перед этой перспективой мальчики с большим трудом могли сдержать свою радость, но Катрин молчала. Она слушала объяснение Ландри, бросила взгляд на чулан, потом вернулась к кровати и обвела руками одну из колонн. «Я не могу уйти», — запинаясь, проговорила она. «Не понимаете, я хочу остаться с ним до конца. А вы, мальчики, уходите. В опасности Беранже, когда его не окажется под руками дворянчика, он не сможет меня принудить». «Ты полагаешь?» — спросил сурово Ландри. «Ты говоришь, что хочешь остаться до конца?» «До конца чего?» «Но его жизни. Он еще не умер, и, может быть, не умрет еще и завтра. Какова, ты думаешь, будет реакция дворянчика, когда он увидит, что мальчики сбежали?» «Он подвергнет тебя пытке?» «Ничуть. Этот дьявол пострашнее. Твой муж, несмотря на все его раны, заменит Беранже. Ты чувствуешь себя достаточно сильной, чтобы видеть, как его положат на каменную решетку». Она не смогла удержать вырвавшийся крик. «Нет!» — и добавила тише. «Он не осмелится. Это ведь его брат по оружию. Несчастная дура! Ты еще ничему не научилась. Перед огромным замком госпожи Эрмингарды человек такого сорта не поколеблется в выборе. Я не уверен, что в этом красавце-демоне вообще есть хоть одно человеческое чувство. Но если ты чувствуешь в себе смелость подвергнуться риску...» Катрин склонила голову и отпустила колонну. У нее не было сил отвечать, и она отрицательно покачала головой. Она была побеждена. Ландри был прав. Ей надо уходить с остальными, оставив позади себя того, кого она любила, не имея даже возможности узнать, что с ним станет. Но она примет его последний вздох, или в том случае, если Бог окажет неправдоподобную милость, не она встретит его первый взгляд. Так страшно было ее горе, так тяжело на сердце, что она не могла не поддаться искушению сделать последние усилия. «Кто уверит меня в том, что они не убьют его, когда мы уйдем? Я не хочу оставлять его одного, Ландри. Я не могу бросить его без защиты на руках этих животных. Он будет не один. Я остаюсь». «Ты сошел с ума. Они тебя разорвут». «Не думаю. Этот мальчик, у которого так хорошо подвешен язык, заткнет мне рот и хорошенько меня свяжет с помощью разорванных занавесок. И даже он может слегка оглушить, чтобы все выглядело более правдоподобным. Остальное касается меня одного». Готье и Беранже, торопясь поскорее перейти к делу, снимали занавески, рвали их на длинные полосы и скручивали наподобие веревки. В короткое время монах был основательно связан, в то время как Катрин растерянно смотрела на них, не решаясь оказать посильную помощь. Она взяла руку мужа и прижала к груди. Она была горячая, эта рука, но все еще живая, и в ней тяжело билась кровь человека, которого она любила. Она встала на колени, приложила к этой руке свою влажную щеку, потом дрожащие губы. Она знала, что через мгновение его больше не увидит, что не в силах противиться неумолимому ходу судьбы, что этот взгляд, эта ласка будут последними. «Моя любовь», — прошептала она, — «я бы так хотела остаться с тобой до самой могилы. Я бы так хотела тоже умереть. Но есть малыши, наши малыши. Они во мне нуждаются, ты знаешь. Я должна вернуться туда, к нам домой». «Ради них я должна уйти, оставить тебя, моя любовь». Она закрыла лицо этой рукой, безумно желая умереть здесь, в эту секунду, никогда больше не подниматься. «Госпожа Катрин», — проговорил хриплый голос Готье, — «надо уходить, мы готовы». Она посмотрела на них. В их глазах были слезы, но и отчаянная решимость. Ландри, крепко связанный, все еще стоял, и его рот был еще свободен. «Я хочу попрощаться с тобой до того, как мне заткнут рот», — сказал он мягко. «Не сомневайся, Катрин, иди без боязни по дороге, которая тебя ожидает. Ты хорошо знаешь, что я твой брат и что я тебя всегда нежно любил». Тогда она бросилась на шею монаха, отчаянно стиснула его в объятиях и несколько раз поцеловала. «Побереги себя, мой Ландри», — всхлипнула она. «Последи за ним и моли Бога, чтобы он сжалился над нами». «Быстрее», — заторопил Ландри, не желая поддаваться эмоциям. «Нельзя терять время. Теперь кляп, потом удар табуретом. Но постарайся не убить меня, мальчик. Я буду молиться за вас всех. Прощай, Катрин». Мгновение спустя монах, которого звали Ландри Пегас, лежал распростертым на полу, умело оглушенный Готье. Капелька крови блестела на его покрытом танзурой загорелом черепе. «У него будет огромная шишка», — констатировал молодой человек. «Но он нормально дышит. Теперь бежим». Почти силой оторвав Катрин от неподвижного тела ее мужа, к которому она вернулась, он потащил ее к чулану. Последнее видение, оставшееся ей от Арно, был профиль, который, как ей показалось, навсегда застыл под окровавленными бинтами. Долгая ночь кончилась. Когда поднялся день над большими окрестными лесами, под хриплые голоса петухов, небо, в котором светились запоздалые звезды, стало серо-голубым, потом сиреневым, потом розовым. Торжествующая заря предвещала прекрасный день, и трое беглецов, лежа под кустами ежевики и кизила, смотрели, как светлеет небо. Они были измучены, продрогли от холода в мокрой одежде в предрассветной свежести. Переправа через реку была тяжелой из-за быстрого течения, не менее тяжело было взбираться на пригорок замка. Подойдя к подножию величественных стен, они бросились в кустарник, как в спасительную гавань. Они были невидимы почти в безопасности, и все же с нетерпением ждали, пока, наконец, для них откроется замок. Деревня внизу казалась совсем маленькой. Среди крыш Катрин удавалось различить дом, где лежал ее муж, которого она покинула. Дышал ли он, или уже смерть, которая так ловко проскальзывает в утомленные тела больных в часы раннего утра, сделала свое дело? Пришел ли в себя Ландри? Обнаружили ли их бегство? Деревня была спокойна, даже слишком. На площади несколько солдат направлялись к фонтану умыться. Другие, уже вооруженные, шли будить часовых. Легкий дымок вился из трубы дома нотариуса. У своей щеки Катрин почувствовала дыхание Беранже и увидела, что Паш тоже смотрел на деревню, и в глазах его были слезы. Взволнованная она спросила: «Вы плачете, Беранже?» Он повернул к ней усталое личико. Утомленность и тревога вернули его детское выражение. Но грусть карих глаз была грустью мужчины. За несколько дней Беранже постарел, хотя ему и было всего еще 14 лет. «Мессир Арно», — прошептал он, — «увидим ли мы его когда-нибудь? Сжалится ли над нами Бог?» «Мы? Вы все еще хотите ему служить после того, что вы видели?» «Да, из-за вас, госпожа Катрин, вы его так любите, и все же согласились из-за меня его покинуть, не зная даже, выживет ли он». «Это не из-за вас, Беранже. Дворянчик нашел бы другой способ меня заставить. Вы говорите это, чтобы я не так страдал, но я тоже виновен, ведь он мой сеньор, а я его покинул. Если он умрет, я вернусь к каноникам Сен-Проже и сделаюсь монахом». Горе ребенка, потребность жертвы, сделка, которую он хотел заключить с Богом, до глубины души тронули Катрин. Она осторожно повернула голову и приложила губы к мокрой щеке пажа. «Не говорите глупости, Беранже, вы не созданы для монастыря». Но что-то сжало ей сердце. Ландри тоже не был создан для монастыря, когда в возрасте Беранже зов неба выбирает иногда странных людей. Однако она знала, что Беранже ее не услышал. Он только хотел заплатить, постричься в монахи, чтобы искупить одинокую смерть своего сеньора. Она посмотрела на небо, словно прося знака. Оно было прекрасным и чистым, таким ясным, что, казалось, могло расстилаться над спокойной и счастливой землей. Это не было небо отчаяния, но в золотистом оттенке, который начинал обволакивать природу, Катрин показалось что-то вроде обещания. Ей показалось, как сквозь пространство доносится голос Сары, который уверенно сказал ей в первый день осады: «Мессир Арно вернется в Монсалви». Увы, она не уточнила, в каком виде, и ее предсказание ограничилось утверждением, что ей еще придется от него страдать. Зазвонил колокол в часовне, и затекшее сердце замка стало медленно биться. Крики часовых отвечали друг другу от башни к башне. Где-то проревел рог, зывая людей к их повседневным обязанностям. Готье, который спал, потянулся и зевнул. «Уже время?» — спросил он. Вместо ответа Катрин показала ему на солнце, которое поднималось над огромным зеленым морем деревьев. Действительно, время пришло, и первый час длиной в неизвестность. Какое будущее предвещало это солнце госпоже де Монсалви? Будущее вновь обретенной любви, ожившей, обновленной на груди мужчины, или же будущее женщины в черном, одинокой на дороге к небу, ставшему последней надеждой? Или ее ждет земля, где будет расти наследник, и где маленький горячий народ, стойкий и гордый, будет продолжать писать своим потом и кровью прекрасную историю Авернской земли. Катрин не хотела отвечать, не хотела принуждать судьбу. Прошло это время. Со смирением она вернулась, наконец, к тому, что было сильнее ее. «Да исполнится твоя воля, Господи!» — прошептала она. И отважно отвела глаза от дома нотариуса в то самое время, когда с громовым раскатом стал опускаться большой подъемный мост. Конец книги. Март 1994 года. Звукорежиссер Вера Орлова читала Татьяна Лускова.